Видение. Хорошо ли я сыграл комедию своей жизни? Легкая смерть. Поскольку болезнь его усилилась, ему пришлось остановиться в Ноле, близ Неаполя. Он заставил вернуться только что покинувшего его Тиберия и долго беседовал с ним с глазу на глаз. После этого он больше не занимался важными делами. В последний день своей жизни, время от времени справляясь, не начались ли в городе волнения в связи с его состоянием, он потребовал себе зеркало. Велел, чтобы его причесали и подтянули обвисшие щеки. А затем впустил к себе друзей и обратился к ним с вопросом. «Как по-вашему, хорошо ли я сыграл комедию своей жизни?» После чего добавил по-гречески традиционную реплику. «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте и проводите добрым нас напутствием». Затем он отослал их назад и стал выспрашивать у людей, прибывших из Рима, что нового слышно о дочери Друза. Но в тот же миг внезапно испустил дух на руках у Ливии, успев проговорить. «Ливия, помни, как жили мы вместе. Живи и прощай». Примечание. Светоний. Божественный Август. В дальнейшем ссылки на труд Светония, излагающий биографию Августа, приводятся без указания названия. Так, за 14 дней до сентябрьских календ, в 9 часу дня, 19 августа 14 года нашей эры, около 15:00, скончался Август, человек, покончивший с Римской республикой и заложивший основы принципата. Примечание. Римляне считали началом дня восход, а концом его – заход солнца. День делился на 12 равных частей часов. Поэтому римское время не совпадает с тем, что принято нами. Во-первых, длина часа менялась в зависимости от времени года. Ясно, что летний час был длиннее зимнего. Во-вторых, точка отсчета была не полночь, как у нас, а восход солнца. Конец примечания. Случай или судьба тому причиной, но он встретил смерть в собственном доме и простился с жизнью в той же самой комнате, где умер его отец. Через 35 дней ему исполнилось бы 76 лет. Светоний повествует об этой кончине, придерживаясь принятой схемы, согласно которой соблюдается единство места, а действие разворачивается в рамках трех последовательных эпизодов, в результате чего постепенно обнажается истинная сущность принципса. Хотя разговор умирающего с его будущим преемником Тиберием протекал в обстановке секретности, догадаться о его содержании нетрудно. Ситуация сложилась действительно небывалая. Четкой системы передачи власти Август не разработал. И никакой определенности, что наследует ему именно Тиберий, не существовало. Да и сам монархический характер режима полностью проявился только в момент смены власти. Кроме того, в живых еще оставался внук Августа, отбывавший ссылку на одном из островов. И как знать... Может быть, во время своего тайного разговора собеседники как раз и обсуждали, как от него избавиться? Его и в самом деле убрали, еще до того, как весть о кончине Августа стала общим достоянием. Август в данном случае снова выступил в последний раз под маской своей привычной роли и своей политической судьбы. После избранного наследника настал черед друзей. Именно они стали той последней аудиторией, перед которой умирающий, как и положено всякому значительному лицу, произнес исторические слова. Август сравнил свою жизнь с пантомимой, то есть с весьма модным в ту пору развлекательным зрелищем, которое сменило старинную комедию, переняв из нее некоторые сюжеты и отдельных персонажей, но добавив искусство танца. Свою пантомиму Август довел до развязки, и только продекламировав дрожащим голосом стих, каким обычно заканчивались комические представления, дал волю родственным чувствам, приоткрыв перед смертью свое подлинное лицо. Кончина Принципса на руках 72-летней Ливии, с которой его связывали 52 года супружества, выглядела по-домашнему трогательно, как внезапная разлука до сих пор неразлучной пары. Вместе с тем, торжественный триптих, изображающий смерть Августа, представляется простым и сложным одновременно, таким же, каким был на протяжении всей своей жизни и сам изображаемый персонаж. Слово «персонаж» выбрано не случайно, ибо оно, как ни одно другое, точно подходит человеку, который практически до последнего вздоха вел себя так, будто постоянно находился на сцене. Невозможно сказать, в какой момент он, наконец, вышел из роли, чтобы без грима предстать перед лицом смерти, да и вышел ли из нее по-настоящему. Судить об этом тем труднее, что существует еще одна версия ухода из жизни Августа, изложенная Дионом Кассием. Согласно его рассказу, Тиберий не только не присутствовал у смертного одра Принципса, но и последние слова умирающего были обращены вовсе не к Ливии. Вот его краткое описание этого события. Август, которого настигла болезнь, созвал своих друзей и сказал им все, что хотел сказать, а в конце своей речи добавил: «Я получил Рим кирпичный, а вам его оставляю мраморным». Под этими словами он разумел не внешний вид зданий, а прочность империи. И, подобно театральным актерам, которые в конце пантомимы требуют аплодисментов, произнес несколько шуток о человеческой жизни. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Горделивую фразу про кирпич и мрамор, построенную с использованием сразу двух стилистических фигур, метафоры и метонимии, Светоний в свой рассказ не включил, хотя, конечно, слышал ее. В его изложении Август взывает к памяти жены, как будто опасается, что она его скоро забудет, и это его беспокойство добавляет к торжественной картине смерти, похожей на образцовую смерть мудреца, после кончины Сократа, ставшую правилом, штрих простой человечности. В лице Августа уходит из жизни государственный муж, озабоченный вопросом престола наследия. Мудрец, умеющий с насмешкой говорить о земной тщете. Наконец, просто человек, у которого есть друзья, родственники и жена. Дион Кассий смазал этот последний домашний штрих и отдал предпочтение описанию смерти государственного деятеля, долгое время игравшего главную роль на сцене человеческого тщеславия. Но и в том, и в другом рассказе перед нами почти образцовая кончина человека, оставившего в наследство осиротевшей обширной империи политический режим, которому на протяжении ближайших 5 столетий предстояло определять не только ее собственную судьбу, но и судьбы других народов. Признавая заслуги усопшего, римский сенат причислил его к богам. По всему миру появились воздвигнутые в его честь храмы со своими жрецами, а преемникам досталось его имя. По завершении своего земного пути Август действительно стал божеством. Не таким, конечно, как Юпитер, Марс или Нептун. Этих природных богов римляне называли словом «деи», а божеством «дивус», вознесенным на небеса по решению Сената, но почитаемым наравне с богами. Между тем, для значительной части населения империи, говорившего по-гречески, для обозначения обоих этих понятий использовалось одно и то же слово «теос» — «бог». Так что они видели в Августе такого же бога, как и любого другого. Мало того, если в Риме он удостоился этого звания только после смерти, в провинциях его обожествляли уже при жизни. Нам эпоха Августа во многом кажется странной. Люди того времени считали нормальным, что в мире порой происходят самые невероятные чудеса, резко меняющие привычный ход вещей. О них писали историки, рассказы о них охотно использовали в собственных целях те, кто стоял у кормила власти. С точки зрения нашего современника, чтобы принимать за чистую монету все эти сказочные легенды, надо обладать совершенно фантастической доверчивостью. Разумеется, среди простого народа вера в сверхъестественное пускала корни легче, чем среди социальной и интеллектуальной элиты. Однако и самые образованные люди прислушивались к предсказаниям и гороскопам и верили в приметы. Вместе с тем они прекрасно владели языком символов, умея извлекать из них глубоко скрытый смысл. Полностью отдавая себе отчет в абсолютном неправдоподобии тех или иных историй, они видели в них одно из средств выражения тайны реально существующей действительности. Слова, сказанные Титом Ливием о Риме, вполне приложимы к Августу. Если и существует народ, справедливо претендующий на священное происхождение, связанное с вмешательством богов, то военной славе Рима довольно величие, чтобы род человеческий, признавая его власть над собой, также признал за ним право вести свой род и род своего основателя скорее от Марса, чем от любого другого из богов. Примечание. Тит Ливий. Римская история. Предисловие. Конец примечания. Римляне верили в действенную силу слова, придающую форму и прочность сырой материи реальности. Объявить Августа Богом значило признать, что своей жизнью он явил пример добродетели, и что, почитая его, человечество чтит лучшее, на что способен человек, то есть божественное в человеке. Да и в самой личности Августа находит наиболее наглядное воплощение это странное сочетание прозорливости ума и немощи разума, вынужденного отступить перед непроницаемой загадкой Вселенной. Но умирая, этот самый могущественный в мире человек, прекрасно сознававший масштаб своей нынешней и грядущей посмертной славы, этот будущий бог, нашел для прощания с земной судьбой не громкие, а простые слова. Словно пытался сбросить маску величия, которую носил много лет. Впрочем, может быть, он просто сменил эту маску на другую, чье величие измеряется единицами совсем другого порядка?